145. Страх и ужас образуют своеобразный магнит. Можно догадаться, что привлекает с таким темным магнитом. Народ замечает, что от страха темнеет в глазах. Именно тьма наступает на обуянного ужасом. Человек каждое мгновение вызывает свет или тьму.